Алло. Алло, братан. Ну как там, что, есть дрова? Надо сейчас позвонить. Ну так что, ты мне перезвонишь? Перезвоню. Ну давай, я жду. Угу, давай. Алло. Алло. Ну что там, есть что? Ну да, есть что. Ну и что, и сколько? Что, сколько нам хватит? Раньше мог дракой разрулить между улицами терку. Сейчас гравити пройти на единичку и тройку. Ты по металлу мог напиздить пару тонн до рассвета. А сейчас 15 заварить на одной сигарете. Я раньше ездил в Апатиты, там универ, там крошки. Я же тоже туда езжу. Больше. Мог пивом напиться и дать над эти все пизды. А сейчас могу убиться и никуда не пойти. Я раньше пил лимонадик, свою жажду утоляя. Я и сейчас его пью, только бутылку оставляю. Я прожигаю дырку и даю вторую жизнь. Пошел с ней прогуляться и в гаражике завис. Я смотрел черепашек, хотел стать сильный как Раф. Сейчас залип в Саус Парк, хочу сникерс в руках. И для меня не автомат 47-й АК. Агашек не хоккейный, вратарь Спартака. Я не знаю, чё в эфире медведь и Путя пиздят. Зато знаю, где всегда можно достать за пятихат. Йо. Где, где? А, не скажу. Мне и самому прикольно. Сижу, курю. Где, где? А, не скажу. Мне и самому прикольно. Рэпчик пишу. Где, где? А, не скажу. Мне и самому прикольно. Ну да, ну да. На дворе растут грибы, очень вкусные они. Алло. Алло. Алло. Алло, братан, здорово. Знаешь, здорово. Чё? Есть там чё такое твёрдое? Есть. Нам с пацанами сегодня не до скуки. Мы с братишкой ебанули по огромной плюхе. И вообще мне по кайфу, когда бодрящий дым попадает в нужное дыхание. Пацаны с района помогают нам без гона. Лёня жарит на одной пиздатый вес. Это пиздец. Чё накрывает ватным одеялом. Прошлый раз нам не показалось мало. Мозги закипают, слух обостряется. Знаю, это очень многим нравится. И я не исключение. Нету в арсенале разряда по пению. Зато в друзьях есть гений. Летает на 9-9, вечно в движении. Жмет на гашетку, один глаз здоров, ну а второй на пипетку. Газ 51, курить откажется редко. Чё ты сказал? Чё? Чё ты сказал? Чё? Чё ты сказал? Yeah. Ща как наверну, ща как наверну, ща как наверну. Заваривай еще одну. Чё ты сказал? Чё? Чё ты сказал? Чё? Чё ты сказал? Yeah. Ща как наверну, ща как наверну, ща как наверну. Давай кунем еще одну. Алло, братан. Алло. Телефон абонента временно недоступен. The mobile phone you are calling is temporarily unreachable. Maybe.